но он был другим человеком. Наш, тот, что сейчас в Бразилии, совершил полет 23 июня на Бригетте 304. Другой отлично помнил, что испытывал Бригетт 309. Потом, взяв в спутники доктора Сервиана, он снова проделал пассы и исчез. Как знать, может, они и попали в иной мир. Менее вероятно, что они нашли племянницу доктора Сервиана и карфагенянку. Ссылка на бланки. Чтобы поддержать теорию множественности миров, была возможна заслуга Сервиана. Я человек более ограниченный, хочу обратиться к авторитету классика, а именно, согласно Демокриту, существует бесконечное множество миров, из коих многие не только подобны, но совершенно равны друг другу. Цицерон, Академия Приора, том 2, глава 17. Или же, будучи здесь, в Бауле, близ Поциоли, не думаешь ли ты, что в бесчисленном множестве точно таких же мест собрались люди, которые носят те же имена, что и мы, обличены теми же почестями, прошли через те же обязательства, равны нам по уму, возрасту и внешнему виду и обсуждают ту же тему? Там же, том 2. Наконец, читателям, которые привыкли к древнему понятию миров планетарных и сферических, эти путешествия между Буэнос-Айресами разных миров могут показаться невероятными. Они спросят, почему путники попадают всегда в Буэнос-Айрес, а не в другие города, не в моря или пустыни? Единственным ответом на вопрос, столь далекий от моей компетенции, будет предположение, что миры эти подобны связкам параллельных времен и пространств.